Глава 6. Двое ненормальных в ненормальном мире, движения и планы. Что такое хорошее годное утро в представлении почти системного холостяка, которому главное табло вскоре покажет цифры 3-0? Ну вспомните, кто из таких в люди вышел? Правильно. Стринги на спинке кровати, остальные шмотки веером по полу, на столе. Эхо праздника. Голова пополам, во рту стоянка бронетехники. В туалет хочется смерть как, но вставать лень. А рядом сопит сильфида, красивая, как сама жизнь. Или профура, 3 зуба, 1 глаз. Утром это не очень существенно. А на полке, о чудо, бутыль початая. И дофига в ней имеется. Утром пить грех, сам знаю. Но ведь это если обычным утром, а если годным. Так что к черту правила. Вот только добраться бы. Лень, кайф и головная боль. Замечательный коктейль. Наслаждайся им, чувак, пока на табло цифры не побежали. Сильфида рядом со мной особая. Никак не элементальный воздушный дух женского пола с радужными полупрозрачными крылышками. Ни кротости тебе, ни эфемерности, ни блондинистости. Но девка мне нравится. И ничуть не худющая. Нормальненько все. Есть за что зацепиться взгляду и руке. Честно говоря, боялся, что она окажется голодной агрессоршей с маленькими крепкими мышцами бешеной обезьянки. Знаю я таких, упаси Боже. Поначалу весело, но вскоре начинает просто пугать. Мужику тоже нежности хочется, хоть изредка. Хороший секс у нас вышел, слаженный, запоминающийся. Меня Сильфида тоже похвалила. И тоже с оглядками на нежелаемое. Мол, не мачо ты нифига, Федя, а больше похож на бегущего от королевской конной полиции северного бандита. Ну и зашибись, что так. Достали черноусые хвостуны с соплями в душе. Да и перчик, говорит, гуд, от ветра не гнется. И как же такое утро не может быть годным? После таких самодовольных мыслей пора и вставать. Но только медленно, чтобы свинец в голове не расплескать. Опа! Только подумал про вставать, и что-то опять расхотелось с лежанки спрыгивать. Перечный же ты, Федя, парень. Вот ведь природа, гениальная мать наша. Свинец свинцом, а конец концом. Нет, другое естество все-таки побеждает. В туалет надо. Перчик говорит, что его жмет. Лучше всего. Да и стильно, кстати. В такой сцене распахнуть дверь пинком, сделать пару шагов на природу и отлить от души, щурясь, как сытый котейка от солнечного света. И сказать: «А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а конечно, но статически. Влипнешь, так что лучше и не привыкать. Да и отливать возле двери. Ох ты, твою бога племя, больно-то как. Я запрыгал на одной ноге, схватившись рукой за отбитый большой палец с вросшим ногтем. Что ж ты, волчья сыть, травяной мешок, спотыкаешься? Что там такое-то? Мля, Ленкин ствол на полу лежит. Пустой, нечищенный. А, это же мы вчера по иноземным космонавтам из беретты стреляли. Демонстрировали присутствие в лесу нового прайда. Вот разгильдяи. Слушался в себя, оценил плеск свинцового зеркала и уточнил этот вывод словами. Добавил он без всякой злобы. Ритуал выхода из бревенчатого звездолета-переносчика не изменен. Чердак, слуховые, зал, окна. Слушаем. Еще раз слушаем. Тихо? Ну тогда выходим. Ствол при себе. Зашел я за дом. Пометил, что положено. И еще краше жизнь показалась. Век бы так. Обошел поляну. Посмотрел на маркеры. Все спокойно. Если умеешь сжиться с лесом, ты у черта за пазухой. Я умею. Лет 5 как уже. Что-то объяснить смогу. Научить? Нет. Это надо пожить, побродить с эвенками, самату, энцами лесными, юкагирами. Хотя принципы не хитрые. Знаете, как мы сюда ехали? Прокатился, остановился, бинокль к носу. Вон веточка лежит. Тут 3 камушка в рядок. Все цело, не тронуто. Чужой машины не было. А здесь я ветку за ветку зацепил. Не выпрямилась. Тут гнездо сойки. Беспокойная она. Но ко мне уже чутку привыкла. К вам? Вряд ли. Нет-нет, в этом месте вы так просто не пройдете. Этот сук нужно или приподнять, или опустить. С чего это вы будете замечать, что край на колышек опирается? А здесь листок подвешен на уровне головы. Картинка. Общая картина местности. Так ее запоминаешь, чтобы одним взглядом оценить сразу и надежно. Ничего сложного, если каждый день тут ходишь. Только не ленись. Я не ленюсь. Собак у меня нет. Систем слежения тоже. Картинка сейчас не тревожная. Сигнализация брелока молчала, не вякнула. Никто ночью Руби не пинал, дверцу с преступными намерениями не дергал. И пальбы со стороны просеки не было. Я ж свои хаудахи на сторож поставил растяжками. Оба самострела возле джипа, на одной стороне просеки, под углами. Нарвется зверь или человек излишне любопытный, в него свинцом вмажет. Второй отскочит от струи картечи, там и нарвется на второй самострел. Несколько раз ставил один и на полянке, почти перед входной дверью. Есть там кустики удобные. Но снял предусмотрительно. Вдруг Федя с подругой надумает по полянке голыми бегать в ночи, подкидывая к звездам ромашковые венки и распевая «All you need is love». А тут растяжечка. Хабась картечный по перчику. Бррр. Снял я, короче, проволочку. Тут с похмела о ружье на полу родного дома запинаешься. Глаза ни хрена не видят. Что уж говорить о препонах уличных. Застрелишься к чертовой матери. Сначала подумал что-то гуманитарное о мирных пейзанах, снегурочках с пирожками и маслицем, случайно попавших под выстрел, но плюнул. Не до мифических пейзан, а снегурочки пусть не лезут, уже есть. Вот ведь какой осторожный стал. Любо-дорого посмотреть. А ночью мы скакали за дверь без всяких там осмотров, хихикая, прикрывали друг друга незаряженной береттой. В избе тоже тихо. Спит еще Ленчик. Простыня в стороне, тугая попа наверх. На спине над ней татушечка. Портаков у девки хватает. Off the pig. Это старый хипанский лозунг. Выключи свинью. По свиньей подразумевается американский пулемет М-60. Символ Вьетнамской войны. Ну да. Чувиха она, чувиха. Хотя хип-пачка из Ленки получилась странная. Не в меру резкая, воинственная. Так и представляю, как она с корешами в Давосе, том настоящем, где чубайсы всему миру оценки дают, встанет на проезде перед шлагбаумом, джинсики спускает, левайсы 501, и надпись предъявляет. Ну и что, что мелко? Агенты на цифру снимают, потом разглядят. Показали попку, щелк, и хватит, протест окончен. С чувством выполненного долга можно двигать в ближайший молодежный кабак. А теперь спит этакой сильфидой. Спокойно, не вздрагивая от моих хождений по комнате. Значит, вписка прошла успешно. Глядик проснулась. Лень несладко потянулась, вытянулась в струнку, оглядела гнездо. Ни толики тревоги на лице. Перевернулась, привстала, повернулась боком, точно обнаженная маха, и романтично выдала. «Ты тут куришь, Дуд?» «Ни с добрым утром, ни хрена похожего на замену. А Дуд — это я. Чувак, значится, что в переводе с языка ромашек означает «четкий пацан». А Сильфиду мне разрешено иногда называть Зикки. А еще реже Лудер. Стервочка. Это у нее самокритика такая. Куришь. Да, спиртное — это яд. Убийца нейронов памяти. Я ухмыльнулся, показал рукой на пустую консервную банку с окурками. Вчера дули в две трубы. А? Кофе дашь хлебнуть или мне варить? С надеждой спросила девушка. Ого! Она готова варить Доннерветтер. Точно, хорошая девка. Но варить ничего не надо. Камин даже не запален. Даром я, что ли, китайским термосом разжился. Тут электрочайников нет. А многотопливную еще не купил. Налил Сильфиде чашечку ароматного пробуждающего напитка, радушно принес в постелю. Хорошо так улыбнулась мне Зикки. Ничего от зануды не проглядывается. Ну да, позднее утро на дворе. Выспавшиеся дети всегда утром веселые да бодрые. Скачив с постели, Ленни, ничуть не стесняясь, голышом пронеслась по комнате, собирая одежду, выскочила на улицу. Хорошо, что к ручью с гигиеническими целями бегать не надо. Холодная там водица. Я давно уже купил и подвесил пластиковую туристическую мойку с душевой насадкой. Потом мы сели за накрытый вчерашними объедками стол, позавтракали. Свинцом, но в меру. Скоро воздух поляны и легкая секс-гимнастика после завтрака сделают свое дело, голова перестанет потрескивать. Конечно, разбавленный самогоном Мурс вином назвать сложно, но вкус неплох. Яда в напитке умеренное количество. Ели медленно, без особой охоты, ибо всю ночь накидывались калорийным. «Ну что, рейнджер, в путь собираться будем?» Неожиданно поинтересовалась Ленни, запивая бутерброд холодным вчерашним чаем. «Куда это?» – изумился я. «О чем она? Зачем вообще куда-то выходить, разрушая такую идиллию?» «Как куда?» – возмущенно вскинула бровки ведьма. Ленни пристала, посмотрела на меня пристальней. Не пьян ли? В плохой лес. Как быстро даже у выспавшейся Сильфиды меняется настроение. Швейцарцы, хрен ли, у них под высокотехнологичным лаком шершавый диковатый нрав детей гор. Я от таких ментовских приемчиков поперхнулся, закашлялся, сотрясаясь от энергичных шлепков по спине. «Фух, какого черта мы там забыли?» – спросил я и затейливо выругался матом. Все равно не поймет. «Стоп, Дуд! Ты что же, не помнишь, что мне обещал?» Наклонив голову на бок, Зикки нехорошим взглядом посмотрела на предателя. И тут я вспомнил. «Ну, конечно. Мы же вчера, кроме прочего забавного, еще и наполеоновские планы строили. Как нам прорваться в Россию?» Я собой был просто горд. Так умело и красочно расписывал Зикки все мыслимые ништяки и прелести российского анклава, будто уже побывал там. Все оценил и теперь работаю заграничным вербовщиком за звонки, свободно конвертируемый гульден. Честно говоря, врал я просто так. Но знаете, как оно бывает? Нужно же впечатление производить. Вот и произвел. Обещал. Мало ли чего мужик девушке не пообещает, чтобы растопить упрямство. Не учел я того факта, что Ленни Кальмире спит и видит, куда бы ей срулить с этого швейцарского болота. Может, она и права в устремлении. Кто ее тут поймет? Кому она вперлась со своими внутренними и внешними протестами да жаждой действий? Нарвется на местную сигуранцу рано или поздно, и все дела вручат Кайло. Короче, теперь мы того. Солидаритет. Объединились в банду с функциями группы прорыва. Только вот не ясно, в мотобанду или в благородный пиратский отряд. Что лучше, что рациональнее и проще? Какой путь выбрать? Вот и наметили план. Черт, да как же у меня это из головы вылетело? А все травка. Я вообще не торчок-плановик. А наш, как гаш, все не то. Не нравится мне такой приход. Дурной он и тупой. Кстати, и пивной не нравится. А вот винца или крепенького, со всем нашим уважением, тут Федя в строю. но ради поддержания экзотики встречи дунул за компанию. Да хорошо так, вдумчиво. Потом еще и накинулся венцом. И все. Слетела оперативка, улетучились планы. Вот уж зло и яд. Не пейте, дети, и не курите. Вообще ничего. «А-а-а!» — промычал я. «Нужно ли так торопиться? У нас и здесь много интересных дел найдется. Дело молодое». «Стоп еще раз! При чем здесь дело для молодых? Давай так. У вас, русских, может, это и нормально?» — отрезала Линни. «Ой-ой!» — уже и злится помаленьку. «Но я привыкла воплощать договор так, как условились. Это нормально. А? Экая фифа. Типа, купец слову венец, а у нас оголец слову капец. Нормально, нормально, нехотя согласился я. Не ори, Зики. В понятиях мы. Хорош прессовать. Ты права. Убирай со стола, мой посуду, а я начну сборы. Надо же мне было как-то отомстить настырной девчонке. Хотя... Сам-то нашелся тут матерый мужик. Сильфида, сбитая на обличительном полуслове, обреченно сбросила пар, взглянула на маленькую, не успел еще накопить, горку посуды, вся как-то по бабье оттаяла, помягчела, превращаясь из злого чернявого сержанта в нормальную домашнюю женщину. По-обычному вздохнула и начала собирать со стола. «Вот отлично», — подумал я, подтягивая к себе рюкзаки. «Ленни, ответь мне на вопрос», — вспомнил я. «Слушаю, милый», — безмятежно промурлыкала Сильфида от горки с посудой. «Да, быстро не привыкнуть». «Мне бы прицеп к джипу. Я обратился в мастерскую. Ну, знаешь, что в Базеле за лавкой Франелли. А мне говорят, что задача эта сложная и очень дорогая». «Как так?» «Предлагал им остатки сожженной машины притащить. Там есть что взять для такой поделки? Ни в какую? Или за адское? Как вообще получилось, что в швейцарском анклаве практически нет мастеров, кустарей, конкуренции мастерских? Что такое произошло? Для всего мира Швейцария – символ качества точной механики, работы с металлом. А тут одна сфера обслуживания и мелкий ремонт». Ленни неспешно вытерла руки куском недавно купленной фланелевой простыни, которую я изрезал на полотенце. «Да ты полон мифов о моей родине, рейнджер! Мастера там, наверное, остались, но лишь в мелких, частных предприятиях небольших поселков». «Ага, а викториноксы как же? А часики? А вооружение?» «Два года назад я была на экскурсии в городке Ибах. Это в кантоне Швиц. Нас водили по фабрике. Там работает около 900 человек. Большинство заняты на... как это? Контроле выпуска. На упаковке, в логистике, рекламе, управлении. Там почти все автоматизировано. Даже если считать занятых на изготовлении ножиков мастерами, то это очень мало для всей Швейцарии. Каждый год ходят слухи, что скоро производство частично передадут китайцам, а в Ибахе будут просто собирать. Но есть производство и крови ножевых. Думаю, процент таких не больше, чем в любой другой стране Европы. Но качество... Качество – это традиция. Она сильна. Так в чем же дело? Дело в том, что почти все швейцарцы сидят в замке Берн, досадливо сказала Ленни, вновь принимаясь за работу и всем своим видом показывая мне, что разговаривать можно и не отвлекаясь от главного дела. «Ну-ка, скажи, сколько ты видел швейцарцев на улицах Базеля?» «Да мне почем знать, как я их отличу?» – возмутился я. «У вас в Европе так все перемешалось, что и крючковатый нос или раскосые глаза не помогут опознанию». «В Базеле кого только нет, но наиболее активны австрийцы и итальянцы», — поучительно поведала Сильфида. «Андорцы и лихтенштейнцы, например, мало активны. Мальтийцы держатся несколько особняком, к как венгры и греки. А вот швейцарцев, поздних, тех, кто попал сюда вне замка, всего 14 человек. Велика ли вероятность найти среди них работника из Ибаха, да и вообще мастера? Ну, подруга, если из такой логики исходить, то большинство мировых мастеров сидят в русском анклаве. У нас до сих пор, за что ни возьмись, все на коленке делано. Тут я начал вспоминать, часто ли слышал о швейцарских кузнецах-мастерах, изготавливающих кустарные, дорогие, высококачественные ножи. Вот немцы один за другим из памяти выглядывают. Не потому ли жители Базеля так часто спрашивают новичков, видел ли кто из них поблизости германские стяги? А в самом замке мастера работают? Не может такого быть, чтобы Берн закрылся тупо для складирования ништяков. Не верю я в повальную людскую тупость, тем более тупость виксов. Наверняка они учитывают самые разные варианты развития новомировых событий. Как-то и к чему-то готовятся. И выкатят из ворот замка в определенный момент саморучно склепанный танк «Железный капут» с тремя сотнями лезвий и штопором на башне. Никто этого не знает, мой милый Тео. Ты хоть раз видел густой дым над флюгерами? Но подвалы там есть. Они очень большие и просторные. Так мне рассказывали. Все может быть. И мастерские, и производство. Кстати, у Берна есть свои мастерские за лагерем. Там чинят сельхозтехнику. Но ни тебе, ни мне туда не попасть. Ну все, закончила. Сходи, рейнджер, мусор выкини. Ленчик медленно и аккуратно сложила полотенце вчетверо, а потом небрежно кинула его на каминную полку. Откель оно тут же свалилось в зольную пыль на полу. «Ясно. Фиг мне, а не прицеп. Надо самому добывать или менять машину, потому что катер бросать не хочется. Это здесь дорога есть, а вот что будет дальше? И вообще, реки в этом мире наиболее доступны и безопасны артерии. Их, как грунтовку, не перекроешь. Сомневаюсь, чтобы тут уже появились сомалийские пираты. На север мы не пойдем, и смысла нет, и некуда. Дорога на север перекрыта почти сразу за Локарно. Причем непонятно, швейцарцы это сделали или соседствующий селективный кластер северян. Это страшная государственная тайна. Как-то раз я попытался расспросить об этом северном соседе своего корефана Фельдфебеля, но получил дружеский совет больше никогда этой темой не интересоваться. Особенно в разговорах с людьми посторонними. Если, конечно, не захочу плотно и сугубо приватно познакомиться с помощником директора официального представительства Берна в Базеле, господином Отто Бахманом. Вот так я и узнал, кто тут у нас цветок душистой прерий Лаврентий Палыч Берий. Сталкивался с ним пару раз. Душевный, милейший человек. Сухонький, невысокий, неприметный, как из КГБ вышел. Что ж я сразу-то не сообразил? Короче, север заколочен. Следующий возможный путь эвакуации из этого болота – по грунтовке через плохой лес со всеми известными и неведомыми опасностями, команчами, хищниками и еще неизвестно чем. Почти наверняка дорога выведет нас к анклаву Эфиопия. Информации о котором чуть больше, чем о северянах. Но эфиопские назгулы нам попадутся, это точно. Логично предположить продолжение дороги на запад, вплоть до выхода к Волге. Вот там нам бы и понадобился катер моей подруги. Скинуть в воду и по течению вниз искать русских. Есть вариант, аналогичный с широтным пересечением всего пространства от Рейна до Волги, но уже южнее, начав его от Шанхая, далее через Нью-Дели и непонятно, что к западу. В таком случае необходимо сплавляться по реке, а дальше искать автотранспорт, ибо на катер моего Руби не поставишь. Ну и последний. Оставляем джип тут навеки, методом продажи или обмена, на что бы то ни было годное, грузимся в катерок и плывем себе вниз по Рейну, относясь к топливу как крошечному золотому запасу, влекомый почти исключительно течением и парой весел в моих мускулистых неутомимых руках. В Шанхае заправляемся бензином под горло за адские деньги и катим к устью, где начинаем непредсказуемый путь вдоль побережья до устья Волги. Ну а там или сос-режим, или маслаем веслами до замка Россия, потому что топливо к тому времени гарантированно закончится. Вот такие наши выборы, такие варианты, такие круизы. Невелик тут туристический прайс, да? В каждом есть особенности и нюансы. В самом первом варианте есть шанс, надежно спрятав джип в правильно выбранной захоронке, в какой-то далекой перспективе вернуться к нему с новыми силами, средствами и отрядами для справедливого забора бибики в хозяйское стойло. Наверняка автотранспорт представляет немалую ценность и для многих соотечественников. Во всяком случае, шансы вернуть технику будут. В оставшихся двух вариантах подобная возможность отсутствует начисто. Джип мы безнадежно теряем. Во всех случаях нам понадобится запас топлива. Деньги не проблема. Я действительно становлюсь завидным женихом. Орел. Да еще и рукастый, добычливый. Того и гляди, сдохнет в полях, оставив женушке целую кучу наследства приданого, позволяющего ей надеяться на вливание в высшие слои. В общем, топливо купим. А вот складировать и ховать его нужно осторожно, не спеша. Как и покупать, впрочем. Если осуществлять речные варианты, то нам потребуется взять в катер не менее 200 литров топлива. А это 10 канистр. Их еще купить надо, что также привлечет внимание. Маскировать речные закупки можно липовыми походами по реке. Отплыли недалеко, канистры укрыли, отдыхаем во всех позах. Все придется делать осторожно, с оглядкой. Теперь уж я про товарища Отто Бахмана не забуду. Это все мы вчера обсуждали, пока еще были трезвы и разумны. Потом я рассказал анекдот, пошли хихи, а дальше уже началась сплошная завиральность, разврат и цирк со стрельбами. В рамках этого гениального плана мы забились сегодня прокатиться в сторону дальнего леса, разведать места, оглядеться и в идеале взять языка, ни много ни мало. Сегодня я уже не особенно уверен в своих свойствах волкодава Скорохвата, но придется выполнять. В конце концов, другого выхода у нас нет. Местные вояки сами толком ничего не знают. Их набеговая активность заканчивается 30-километровой зоной. Дальше они не суются и ничего толкового рассказать не могут. А и ладно, забились, так забились.